США, Техас, Браунсвилл, космодром Альфа-Спейс. Траектория по выводу Зевса на орбиту Земли на встречном курсе состояла из трех участков. 37 часов контролируемого разгона, чтобы успеть, пока Земля не вышла из конуса возможного маневрирования. 5 часов интенсивного торможения. И уже после захода на орбиту несколько часов маневрирования с помощью двигателей, оставшихся на астероиды. Последний этап не был обязательным. В конечной точке торможения гравитация планеты уже захватит скалу и пустит ее по высокой эллиптической орбите. Дополнительное маневрирование было рассчитано на то, что удастся сделать эту орбиту более удобной для стыковки корабля со спасательной командой. Траектория подлета Зевса к Земле можно было назвать встречной, с большой натяжкой. Он заходил с северной полусферы эклиптики под углом почти в 40 градусов. Конечная точка торможения, в которой скорость сбросится достаточно для захвата гравитации Земли, располагалась на орбите в 42 тысячах километров позади движения планеты. Этот выбор обуславливался тем, что большинство спутников на геостационарных орбитах находится на расстоянии около 35 тысяч километров над Землей. К тому же, если что-то пойдет не так, то корабль и астероид гарантированно пролетят мимо планеты, которая уйдет дальше по своей орбите. Перед началом движения работа всех доступных двигателей была проверена. 6 из оставшихся под контролем работали на ускорение, 12 – на торможение. Получить полный контроль над 6 маневровыми газореактивными двигателями, чтобы изменять вектор их тяги, так и не удалось из-за проблем с эсином, поэтому они остались в первоначальном положении. Вообще, с искусственным интеллектом Зевса творилось что-то непонятное. Странный сигнал о хакерской атаке, которая пробила невероятно мощную многоуровневую защиту, отказ автономных дублирующих контуров, избирательность доступа ЦУПа к командам. Все это приводило в замешательство администраторов и программистов. Но разбираться уже не было времени. Корабль, медленно набирая скорость, устремился к Земле. Он уже прошел условную орбиту Луны и оказался во внутренней сфере планетной системы. Двигатели работали исправно. Несколько раз операторы включали последовательность запуска маневровых установок, смонтированных на астероиде, чтобы подкорректировать траекторию. Но и без этого было ясно, что если торможение пройдет по программе, то Зевс выйдет на орбиту, пусть даже и с небольшими отклонениями. На космодроме уже стояла под парами ракета с орбитальным кораблем и спасательная команда из 4 человек, которой предстояло высадиться на Зевс. Все ждали следующей важной точки траектории – начала торможения. Конец измотанный и уставший от напряжения Теон все это время находился в ЦУПе, следя за ходом этой, по сути, чрезвычайной операции в околоземном космическом пространстве. Возникшее было неприятное предчувствие беды постепенно ушло, вытесненное наблюдением за уверенными действиями операторов и фактом, что частично находящиеся под контролем двигатели все же ведут корабль в нужную точку траектории. Пусть все вышло не так гладко, как планировалось. Пусть и жизнь экипажа все еще на волоске. Но астероид и корабль все же удалось спасти. Через несколько часов они лягут на орбиту. А потом у него есть сколько угодно времени и средств, чтобы разобраться с проблемами на Зевсе и добыть желанные ценности из космического камня. Со своего кресла на нависающей над операционным залом платформе Теон посмотрел на таймер на большом стеновом экране, который отсчитывал секунды до начала фазы торможения. До остановки маршевых и включения реверсных двигателей оставалось чуть больше часа. Он мысленно перекрестился и уже потянулся за банкой энергетика, чтобы встряхнуть начинающий подтормаживать мозг. Но в этот момент ему на плечо легла рука. «Босс, у меня плохие новости». Нагнувшись почти к самому уху, чтобы не слышали помощники, проговорила Коста. «Пойдемте в кабинет, там нам никто не помешает». В этот момент внутри у Теона словно оборвалась невидимая струна, удерживающая его последние дни. Еще не зная, о чем пойдет речь, он вдруг почувствовал, что все рушится, что ничего уже нельзя спасти, и сейчас перед ним разверзнется ад. Не оборачиваясь, он все же взял банку энергетика, сделал несколько коротких глотков. Потом поднялся с кресла и повернулся к шефу безопасности. Если секунду назад где-то внутри еще теплился огонек надежды, что новости могут быть не настолько плохими, то после взгляда в глаза Акосты он окончательно угас, потому что в них сквозило только одно легкочитаемое чувство. Жалость. В кабинете шеф безопасности достал из папки несколько распечатанных снимков с внутренних камер модулей Зевса и положил перед Тоном. «Что это?» – спросил тот, взяв один из них. «Эти два – кадры с камеры в блоке управления. А эти – из серверной станции и медицинского модуля. И где тут плохая новость?» «Посмотрите внимательно на время и дату записи, а затем вот сюда». Акоста взял карандаш, показал на одном из снимков на экран монитора центрального пульта и выложил на стол еще один снимок с увеличением. «Твою мать! Даты разные!» – выдохнул Теон. «Разные. Камера показывает реальное время съемки, а часы на мониторе отсчитывают сутки. Потом возвращаются назад и повторяют цикл. Это суточная закольцовка видеосъемки, босс, и она показывает материал, отснятый за 24 часа до расчетного времени пробуждения командира. Мои спецы проверили остальные камеры и нашли еще три места на корабле, где в кадр попадают часы. Везде то же самое. Что это значит? Это значит, что мы сейчас видим не то, что в реальности происходит на корабле, а то, что происходило 2 недели назад. Искусственный интеллект сам не мог закольцевать съемку. Ему нужна была команда. Значит, ее кто-то отдал или заложил в программу изначально. Могли это сделать только командир и борт-инженер Роджерс. Он спец по ИСИНу, отвечает за цифровые системы корабля. Но они оба спят. Мы можем проследить это по камерам и по индивидуальным биометрическим браслетам. Теон поднял на шефа безопасности непонимающие глаза. Совсем не факт, что спят. Как вы убедились, камеры можно закольцевать. А насчет браслетов? Мои люди проанализировали биометрию, снятую за 3 дня до и 3 дня после расчетной даты пробуждения командира. У одного браслета был 10-секундный перерыв в передаче данных. Затем он снова начал работать, но теперь передавал данные, почти полностью совпадающие с одним из членов экипажа. Все параметры, кроме кровяного давления, совпадали. Пульс, кардиограммы, сатурация, частота дыхания. Но кровяное давление может отличаться на разных руках, так что этот факт можно игнорировать. Я предполагаю, что один из астронавтов проснулся раньше, надел свой браслет на свободную руку другому члену экипажа. Затем закольцевал съемку с камер, чтобы те показывали пустой корабль и спящую команду. Я считаю, что Зев захвачен, и захвативший его человек ведет корабль к своей цели. «Кто?» – облизнул пересохшие от волнения губы Теон. Борт-инженер Берни Роджерс. Это его браслет дублирует биометрию одного из членов экипажа. Он имеет доступ к ИСИНу и, забрав ключи карту у капитана, может в одиночку управлять кораблем. Берни? Этот интеллигентный, в высшей степени воспитанный и совершенно безобидный красавчик? Ты ничего не путаешь, зачем ему Зевс? Он ведь рассчитывает, что ему удастся присвоить его ресурсы? Нет, боюсь, у него совсем другие планы. Печально покачал головой Акоста. А теперь слушайте реально плохую новость. Я знаю, кем на самом деле являлся Мади Сахим бин Малик. Это не секрет, он раньше был ливанским банкиром. Ты он, как человек, которого цепь неконтролируемых событий увлекает в пучину, ухватился за последнюю соломинку. Нет, он никогда не был ливанским банкиром Фаруком Абдалой. Тогда кто же он? Человек, скрывающийся под именем Мади Сахим бин Малик, на самом деле Абдул Хамид Халаф. Генерал иракской армии, руководитель 9-го управления Мухабарата, самой мощной разведслужбы Саддама Хусейна. Это управление отвечало за секретные операции за рубежом и было чем-то вроде внешней разведки с уклоном на силовые акции. Во время вторжения Халаф и некоторые другие руководители Мухабарата исчезли. Многие считают, что именно они эвакуировали из страны и спрятали в иракских пустынях золото Саддама. «Твою мать!» – прошептал Теон и обмяк в кресле, чувствуя, как внутри все покрывается холодным инеем. «Как ты это раскопал?» «Нам удалось получить генетический материал Мади из Королевской клиники Дубая». Затем его геном был расшифрован и сравнен с базой ЦРУ. Там нашлось полное совпадение с генным материалом генерала Халафа, изъятым из военной клиники Багдада в 2003 году. Сомнений быть не может. Мади Сахим бин Малик – это Абдул Хамид Халаф, руководитель внешней разведки Хусейна. Один из самых разыскиваемых людей на планете в списке ЦРУ. По их мнению, генералу Халафу удалось сохранить контроль над большей частью сети своих агентов и оперативников и на вывезенное из Ирака золото создать мощную подпольную организацию, способную влиять на события в регионе. Зачем ему астероид, если у него есть золото Саддама? Я слышал, у того были десятки миллиардов в слитках. Золота мало не бывает. Но Мади ввязался в этот проект не ради сокровищ, а ради мести Америки. Отсюда и символизм древнего багдадского меча, которым по приказу халифа Багдада когда-то рубили головы христиан, и символизм его нового имени. Я уточнил, Мади Сахим бин Малик в вольном переводе с арабского может означать «разящий меч бдительного правителя». Астероид и есть этот разящий меч, ведь он назван именем Мади. Это месть за разрушенный Ирак, за казненного Саддама и за личное унижение генерала Халафа. Но как, даже если он заберет триллионы астероида или отправит их в космос, Америка не пострадает. Если надо, Феда напечатает еще 3 раза постолько, а моральный ущерб от провала миссии спишут на меня. Вы так и не поняли, босс? Грустно улыбнулся Акоста. Этот астероид предназначается Америке. И только Америке. Через 3 часа он врежется в Вашингтон или Нью-Йорк и превратит их в гигантские дымящиеся воронки. Я вообще склонен думать, что Мади – это всего лишь верхушка айсберга, а под поверхностью, в толще воды, скрыта одна из самых мощных разведок мира. Даже при его деньгах и сохранившейся от Мухабарата агентурной сети, беглый иракский генерал не мог самостоятельно организовать операцию такого уровня. Здесь нужна самая современная технологическая и научная поддержка и знания, которым не у каждого государства есть доступ. А если это так, то у Америки нет шансов избежать удара. От этих слов Курц на несколько секунд впал в ступор. Он сидел без движения и не в силах принять действительность, пялился на шефа безопасности с широко открытыми глазами. «Эй, босс!» Тот помахал рукой перед его лицом, потом легонько потряс за плечо. «Не время виснуть, надо действовать!» «Да, надо действовать», — встрепенулся Туон. «Надо предупредить власти, что Зевс захвачен, и, наверное, надо позвонить Богарту». «Когда я говорил действовать, я совсем не это имел в виду. Прежде чем вы начнете обзванивать всех и своими руками копать себе могилу, позвольте дать пару советов», — остановил его Акоста. «Как могилу? Я ведь сам пострадавшая сторона». «Давайте все по порядку». Шеф безопасности придвинул стул и уселся напротив босса. Во-первых, все подозрения насчет захвата корабля могут оказаться плодом моей фантазии. Нам надо получить последнее подтверждение, что Роджерс действительно управляет Зевсом, и что он действительно направит его в цель на территории США. Как мы это сделаем? Он контролирует ИСИН, а значит и поток информации с корабля. Если то, что вы сказали, верно, он 2 недели водил нас за нос, посылая на Землю закольцованные картинки. Есть одна мысль. Я не спец по всяким расчетам и траекториям, но если бы я планировал ударить астероидом по штатам, я бы разогнал его до максимальной скорости, чтобы нанести максимальный ущерб. Сейчас 6 из 24 двигателей отключены, 6 работают на разгон, 12 должны скоро включиться на торможение. Если команда на торможение будет выполнена, то с большой долей вероятности я ошибся, и на корабле произошло что-то другое. Тогда шансы на то, что он выйдет на орбиту, а не ударит по США, значительно возрастают. Если после команды на торможение корабль продолжит ускоряться в сторону Земли, значит, я прав. Сколько времени осталось до начала цикла торможения? 47 минут, — ответил Теон, взглянув на монитор компьютера. Я предлагаю не поднимать шума, пока мы не пройдем переход к торможению. Но если ты прав, могут погибнуть люди... Если я прав, люди погибнут в любом случае. Целью, скорее всего, будет Вашингтон или Нью-Йорк. Я ставлю на Вашингтон, потому что там Богарт. За 2 часов такие крупные мегаполисы эвакуировать невозможно. Так что один из них погибнет в любом случае. У нас есть 47 минут. Сейчас надо думать, как эвакуировать вас. «Меня?» – удивился совершенно сбитый с толку Туон. «Вас!» – кивнула Коста. Прошу отнестись к тому, что я сейчас скажу, со всей серьезностью. В случае удара астероида по США вселенской катастрофы не наступит, я проверял. Город и часть побережья, конечно, будут уничтожены. Погибнет куча народа. Все это вызовет экономический и политический кризис, которым воспользуются здоровые силы в американском обществе, чтобы, наконец, навести здесь порядок, покончить с разрушением государства и вернуть развитие страны в разумное, адекватное русло. «Я ничего не понимаю», — покачал головой Курц. «Вам и не надо ничего понимать. За два последних десятилетия целью технологических корпораций было разрушение государства и перехват контроля над страной. Пользуясь монополией на информационные ресурсы, они почти позакончили преобразование нашего общества в хорошо управляемое цифровое стадо и взяли Белый дом и Конгресс под свой контроль. Богарт наверняка рассказывал вам о новом, светлом будущем, в котором просвещенная элита управляет рабами, контролируя их поведение через мозговые центры удовольствия. Так вот, в Америке есть люди, которые категорически не приемлют такое будущее и готовы бороться за то, чтобы оно не наступило. Я думал, с Витмаром и его компанией консерваторов покончено. Жирные коты с Уолл-стрит тут ни при чем. Я говорю о людях в погонах на самых высоких позициях, которые не приемлют новые ценности, новую мораль и уничтожение собственной истории. Они хотят возродить втоптанную в грязь либералами американскую мечту и вернуть США на консервативный, традиционный путь развития. Их цель – не допустить превращения Америки в диктатуру, во главе которой стоит кучка супербогачей. И астероид здесь как нельзя кстати. После его удара разразится масштабный кризис. Чтобы навести порядок, военные возьмут власть в свои руки и вычистят из страны всю эту вонючую либеральную пену. Но погибнут сотни тысяч, возможно, миллионы. Как вы можете так рисковать своей страной? Это уже не моя страна. Это страна трансов, пидоров и обдолбанных наркотой нигеров, возомнивших себя хозяевами жизни. Поэтому мне ее абсолютно не жалко. А насчет людей? Военный переворот уже давно назрел. Он бы произошел в любом случае и, скорее всего, вылился бы в полноценную гражданскую войну. Удар астероидом позволит этого избежать. Мы введем чрезвычайное положение и возьмем ответственность за страну на себя. «Кто мы?» Теон взглянул в глаза шефу безопасности. «У вас есть тайная организация?» «Это скорее общество спасения Америки, которое стихийно возникло в вооруженных силах». «Значит, вам выгоден удар астероидом?» «Да». «И вы готовы пойти на огромные жертвы?» «Да, чтобы избежать гражданской войны, еще больших жертв и полного разрушения Америки». «А президент? С ним что?» Богарт – военный преступник. Если он выживет и не будет играть по предложенным ему правилам, то будет осужден и пойдет за решетку. А будет артачиться, можем вообще выдать его Ираку. Откуда ты знаешь про Ирак? Мы с Богартом были там в одно время. Я был капитаном военной разведки и оказывал поддержку его операции на иракской границе, той, где он взял грузовик с золотом. Когда я понял, что они хотят присвоить слитки, я доложил начальству. Меня тут же взяли в жесткий оборот. В штабе подделали приказ о зачистке деревни Эви и ударе по ней. Получалось, что приказ отдал я, и я виновен в смерти сотни гражданских и попытке похитить золото. Мне тогда светило два варианта. Либо 20 лет в тюрьме с большой вероятностью получить заточку в печень в первый же месяц, либо солидный бонус и блестящая карьера по выбору. Естественно, я выбрал второе. Но, сделав этот выбор, я понял, что система прогнила насквозь. Ее надо менять. Богарт знал об этом? Нет, качнул головой Акоста. Мы работали на разных уровнях и не пересекались. Я мог его видеть, а он меня нет. И что теперь? Теперь вам надо покинуть США. Когда дерьмо влетит в вентилятор, здесь несколько недель будет настоящий хаос. ФБР или ЦРУ или частники могут получить приказ на ваш арест или ликвидацию, поэтому вам лучше на некоторое время исчезнуть с радара. На полосе стоит частный самолет. Там моя группа сопровождения. У них комплект документов для вас. По легенде, спецназ департамента по борьбе с наркотиками проводит спецоперацию с важным информатором наркокартеля. Перелет недолгий. На берегу Мексиканского залива вас ждет комфортабельная вилла. Оттуда вы сможете в безопасности наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. «Это очень похоже на похищение», — насторожился Теон. «Босс, не говорите ерунды. Если бы я хотел вас похитить, вы бы уже лежали в багажнике автомобиля с грязной тряпкой во рту. Вы уникальный человек. С нуля создали инновационную империю. собрали первый в истории межпланетный космический корабль, притянули грёбаный астероид на орбиту. Америке нужны такие люди. Через пару недель, когда здесь осядет пыль, и к власти придут адекватные люди, вы вернетесь к руководству своим компаниями и снова будете запускать ракеты. Хоть на Марс, хоть к еще одному астероиду. Это я вам обещаю. Кстати, про компании. У вас есть окно где-то в час, чтобы по максимуму вынуть из них средства и перегнать крипту или золото. Боюсь, акции в следующие сутки очень сильно потеряют в цене. Но это так, совет дилетанта. А как же ЦУП? А как же ты? За меня не беспокойтесь, я прослежу, чтобы здесь наше добро никто не разграбил, и чтобы ЦУП выполнил свои функции до конца без излишних истерик и паники. Официальная версия будет той же. Хакерская атака испортила искусственный интеллект Зевса. Тот сошел с ума и в последний момент направил астероид в Землю. То, что он попал на территорию США – чистая случайность. Ни про Мади, ни про Роджерса никто знать не будет. «Выбор у меня есть?» – спросил Деон, поняв, что Акоста все просчитал. «Конечно», – одобряюще улыбнулся тот. «Вы можете остаться здесь и наблюдать за всем из своего кресла в оперативном зале. Но я не дам гарантии, что к вам не придет ЦРУ или ФБР с обвинениями в терроризме. Или еще хуже, пара дронов неизвестной принадлежности выпустит по этому зданию полдюжины ракет, которые сравняют его с землей. Как вам такие варианты?» «Хреновые варианты», — обреченно вдохнул Курц. «Вот и я о том же. Так что давайте не будем тянуть. Самолет ждет. Согласованный воздушный коридор через границу с Мексикой будет открыт еще час. Нам надо успеть. В любом случае, если я не прав и астероид ляжет на орбиту, вы тут же сможете вернуться и предстать перед камерами победителем». «После того, что ты мне тут рассказал, я уже не уверен, хочу ли этого. По правде говоря, ты он теперь не знал, чего хочет. Две вещи, которые он бы сейчас с радостью сделал, были для него недоступны. Марс из-за ситуации с астероидом отодвигался на неопределенный срок. И в Африку, в саванну, к егерям и угрюмому шаману ему тоже пока дорога была заказана. Нужно было следовать совету Акосты и отсидеться на вилле в Мексике. Можно было, конечно, плюнуть на все его предупреждения и остаться в ЦУПе, чтобы лично присутствовать при завершении миссии Зевса. Но уж очень убедительно звучал шеф безопасности, и очень неприглядной была перспектива оказаться за решеткой в качестве сообщника террористов. Поэтому через полчаса Теон с грустным лицом человека, потерявшего самое дорогое в жизни, наблюдал в иллюминатор самолета, как далеко внизу проплывают пустынные пространства мексиканского приграничья. Правда, еще оставался довольно значительный шанс того, что подозрения Акосты не оправдаются, что проблемы Зевса не потому, что он захвачен первым в мире космическим террористом Роджерсом, а из-за сбоя, произошедшего в электронных мозгах. Чтобы это выяснить, осталось ждать совсем недолго. До запуска цикла торможения оставалось 6 минут. Теона эвакуировали на небольшом частном самолете в сопровождении 4 оперативников Акосты. По легенде, этот борт принадлежал управлению по борьбе с наркотиками и перевозил крупного наркофинансиста для проведения с ним в Мексике неких следственных действий. В ЦУПе Курц всем объявил, что срочно летит в Вашингтон и, возможно, некоторое время будет без связи. Все полномочия по завершению миссии в любом ее варианте он передал руководителю полета. Со своей нависающей над залом платформы он быстро и сумбурно попрощался с операторами и под вопросительные взгляды покинул ЦУП. Из связи были только неотслеживаемый ЦАТФОН, работающий через собственный защищенный спутник Альфа Спейс, и подключенный к нему планшет, большую часть софта которого составляли программы безопасности, полностью исключающие взлом. Оторвавшись от окна, Курц достал телефон и взглянул на дисплей. Таймер отсчитывал последние секунды перед расчетным временем торможения Зевса. Не выдержав, он нажал кнопку вызова. «Ну что?» Пожевывая губу, от нетерпения спросил он Акосту. «Пока ничего», — ответил тот. «Время еще не вышло. Хотя тут на экране какие-то изменения. Я вижу на схеме корабля, все двигатели окрасились в зеленый, и с ними что-то происходит». «Зеленый означает, что они перешли в рабочее состояние и находятся под контролем Исина. Я сейчас перезвоню». Теон отключился и тут же набрал руководителя миссии. «Что у вас?» «Ничего не понимаю, босс», — неуверенным голосом ответил тот. В трубке было слышно еще несколько возбужденных голосов. По-видимому, операторы обсуждали то, что происходит на корабле. Все двигатели теперь активны, все под контролем Исина. Но связь с ними полностью утеряна. Наша команда на торможение не прошла. Вместо этого 12 двигателей поворачиваются из реверсного положения в маршевое. Те 6, которые были в маневровой позиции, тоже заработали. Причем по какой-то своей программе. Похоже, они выводят Зевс на новую траекторию. Я не понимаю, что происходит. Мы полностью потеряли контроль над кораблем. На каком расстоянии Зевс от Земли? Дрогнувшим голосом спросил Курц. Дайте мне общие параметры. Расстояние 190 и сокращается. Угол к эклиптике 31 и стабильный. Скорость 55 и растет. Напомните максимальную скорость сцепки с астероидом, при которой возможно эффективное маневрирование в конусе 15 градусов и конечной точкой траектории на расстоянии 190. 60-65, не задумываясь, ответил руководитель миссии. Секунду. Тихо выругавшись, Теон открыл на планшете калькулятор и сделал быстрые расчеты. Зевс отделяет от Земли 190 тысяч километров. И если он будет двигаться со скоростью 65 км в секунду, при которой возможное маневрирование, чтобы навести на нужную точку на поверхности, он будет в точке удара через 48 минут, плюс Земля идет почти навстречу со скоростью 28 метров в секунду. Это сократит время до 34-36 минут. При этом произойдет сложение скоростей, и камень войдет в атмосферу на невероятных 80-85 км в секунду. Энергия взрыва будет колоссальна. Слушайте внимательно. Он снова взял трубку. Скорее всего, в результате хакерской атаки на борту Зевса произошел фатальный сбой искусственного интеллекта. Из-за этого мы потеряли контроль над скоростью и направлением движения корабля. Сообщите об этом представителям НАСА. Скажите, что готовы передать им контроль над ЦУПом и миссией. Сейчас мы никак не можем повлиять на ситуацию, поэтому сохраняйте спокойствие. Как только скорость стабилизируется, рассчитайте траекторию и передайте мне и НАСовцам. Это все инструкции. Я буду через некоторое время без связи. Удачи вам всем. До встречи. Чувствуя, как в горле зашевелился колючий комок горечи и раздражения, Курц нажал на сброс и снова отвернулся к окну. Он понимал, что предал людей, которые верили в него. Но если бы остался на космодроме, то было бы только хуже. Когда все поймут, что произошло, наблюдатели НАСА примут контроль над ЦУПом, и ответственность за все дальнейшие решения будет лежать на них. Это произойдет через несколько минут. Боже. До удара астероида осталось чуть больше получаса. Скоро погибнут сотни тысяч американцев, а может и больше. Но почему? Почему все, что человек делает, превращается в оружие? Почему любой технологический прорыв идет людям во вред и становится средством уничтожения? Так было с изобретением пороха, расщеплением атома, интернетом и десятками других новых технологий. Так сейчас произошло и с его астероидом. А ведь он хотел дать людям новый источник ресурсов и открыть им дорогу на Марс. От осознания собственного бессилия и поднимающегося изнутри смешанного с досадой чувства вины, Теон сдавленно застонал. «С вами все в порядке, сэр?» С озабоченным видом спросил сидящий напротив оперативник. «Да», — ответил Курц и расстегнул еще одну пуговицу рубашки. «Только напиться хочется. Но нельзя. За тем, что произойдет, надо наблюдать трезвым. Не беспокойтесь, сэр. Я уверен, вы сможете вернуться через пару недель». «Мне в твою уверенность», — буркнул Теон и снова открыл калькулятор на планшете. На этот раз он пытался рассчитать силу удара и степень разрушения от астероида. Результат оказался ошеломляющим. Разобравшись в цифрах, Теон на минуту впал в ступор. Для расчета в качестве точки контакта с Землей он выбрал Нью-Йорк. Получалось, что если астероид войдет в атмосферу на скорости 80-85 км в секунду, под углом 40-45 градусов, он развалится на крупные фрагменты на высоте 39 км. Однако из-за огромной скорости это ничуть не смягчит силу удара. Буквально через секунды осколки врежутся на поверхность в условной эллиптической зоне 400 на 700 метров. Сила удара будет колоссальна, на уровне 75-80 мегатонн в тротиловом эквиваленте, В месте удара образуется кратер 11 километров в диаметре и до 4 километров глубиной. Высвободившаяся при ударе энергия разрушит четверть восточного побережья. Нью-Йорк превратится в выжженную пустыню, заполненную оплавленным камнем. Картина столкновения будет напоминать апокалипсис. Когда астероид войдет в атмосферу, небо на несколько секунд озарится яркой вспышкой, которая с быстротой молнии ударит в Землю. На месте столкновения возникнет гигантский, размером почти с весь Нью-Йорк, огненный шар, который будет заметен с расстояния в 1500 километров. Все, что будет находиться внутри него, испарится, выгорит или оплавится, в зависимости от термостойкости материала. Термический удар распространится на 150 километров от места падения. На этой территории загорится все, что может гореть. Те, кто окажется в это время снаружи, с большей вероятностью погибнут. Затем придет сметающая на все на своем пути ударная волна, которая окончательно разрушит охваченные пожарами пригороды и пойдет дальше, сметая все на своем пути. Удар скалы весом в 100 миллионов тонн вызовет мощное землетрясение. В районе агломерации оно достигнет магнитуды 7, на расстоянии 300 километров 6, и ослабнет до 4 лишь в 700 километрах от эпицентра. После этого на огромной территории начнет выпадать выброшенная в атмосферу из кратера раскаленная порода. То, что останется от Нью-Йорка, будет засыпано 100-метровым слоем осадков. Их толщина снизится до 10 метров на расстоянии 150 километров от места падения, и даже на расстоянии в 250 километров выпадет около метра осадков породы. Но это еще не все. Поскольку Нью-Йорк находится на побережье, комбинация факторов столкновения создаст цунами, которая пересечет Атлантику и ударит по восточному побережью Европы. Расчеты высоты водяного вала при контакте с побережьем разнились от 30 до 80 метров. После того, как цунами уйдет в сторону Европы, вода, испаренная огненным шаром и отогнанная ударной волной почти до границы шельфа, вернется и затопит огромную территорию в 200 километров на север и юг от эпицентра на глубину до 50 километров. В зоне поражающих факторов на восточном побережье проживает более 70 миллионов человек. Значительная часть из них погибнет. Огромная территория 13 штатов будет выжжена и засыпана осадками породы, выброшенной столкновением. К тому же в районе средних разрушений находятся 3 атомные электростанции, по 4 реактора в каждой. Они не выдержат удара, их реакторы разрушатся и вызовут радиоактивное заражение обширных пространств, на которых долгие годы будут невозможны спасательные и восстановительные работы. Для Америки это будет конец света. Назойливая вибрация телефона вывела Теона из ступора. Звонила Коста. Он взглянул на часы. Если Зевс не начал торможение или маневр уклонения, то до столкновения осталось 21 минута. «Босс, соберитесь, не время виснуть». «Что у вас?» Сглотнув колючий комок, спросил хриплым голосом Курц. «Траекторию удара вычислили?» «Нет, но в этом сейчас нет необходимости», — ответил шеф безопасности, в голосе которого чувствовалось явное напряжение. «Я вам сбросил видеофайл. Посмотрите. Перезвоню через 5 минут». Теон быстро нашел файл в почте и запустил ролик. Трансляция велась из модуля управления Зевса. Перед камерой в кресле командира корабля сидел Берни Роджерс в парадной форме «Альфа-Орбитал». Единственным посторонним элементом была повязанная на шее арафатка цвета хаки. «Я Абдул-Хамид Аль-Тикрити, известный вам как Берни Роджерс, борт-инженер космического корабля «Зевс», доставившего к Земле астероид из глубин космоса». Глядя в камеру спокойным и уверенным взглядом, начал он. «Американцы, я обращаюсь к вам». Через несколько минут «Зевс» вместе с астероидом войдет в атмосферу и столкнется с поверхностью в районе Вашингтона. Сила удара будет настолько велика, что четверть восточного побережья США будет разрушена. Погибнут миллионы, но прежде чем это произойдет, я хочу открыть вам причину такого страшного события. Удар с небес по столице Америки – это акт возмездия за то зло, которое ваша страна несла миру на протяжении последних десятилетий. Это исполнение приговора суда высших сил за разрушение Ирака, моей любимой родины. За унижение моего народа, за сотни тысяч погибших женщин и детей, за миллионы оставшихся без крова в нищете и голоде, за трусливое убийство моего президента, волей народа, руководившего процветающей страной. Те из вас, кто останется в живых, должны знать, что справедливый суд настигнет преступников. Им не спрятаться за стенами Белого дома и президентской охраной в глубоких бункерах или за авианосцами и ракетами. Возмездие найдет их везде. Американцы! Ваш долг перед Ираком теперь оплачен кровью. Через несколько минут у вас появится шанс открыть новую страницу своей истории, избавиться от преступников и убийц и снова стать великой нацией свободных людей. Используйте его, и вам придет на помощь весь мир. Я Абдул-Хамид Аль-Тикрити, сын иракского офицера, расстрелянного 20 лет назад вашим президентом. Буду просить об этом Всевышнего. Берни смиренно поклонился, раскрыл небольшую книжечку Корана, и губы его зашевелились в безмолвной молитве. «Боже, за что мне это?» Ты он зажмурил глаза. Ему хотелось кричать во все горло от бессилия и злобы на всех. На себя, на Мади, на Роджерса, на Богарта, на безумных вашингтонских политиков, которые поставили страну на грани уничтожения, на Акосту с его генералами. Но он сжал кулаки, сделал несколько глубоких вдохов и раскрыл глаза. Нет. За этим действом надо понаблюдать до конца. Может, старый араб прав, и Америку действительно настиг закон кармы, воздаяние за грехи. Что посеешь, то и пожнешь. Мир относится к тебе так же, как ты относишься к нему. Возможно, катастрофа послужит обновлению Америки, очистит ее от мерзости и проказы новой морали и вернет к реальным ценностям, к истории, к корням. Вернет ей человеческое обличье. Снова зазвонил телефон. Снова Акоста. «Босс, НАСА приняло управление над ЦУПом. В стране паника, в СМИ истерика. В Вашингтоне пытаются эвакуировать верхушку». Деловито начал он. «Поздно. Они ни хрена не успеют. Астероид разнесет пол побережья». «Как пол побережья?» – удивился шеф безопасности. «А вот так!» – зло ухмыльнулся Теон. «Если 100 миллионов тонн столкнутся с поверхностью на такой скорости, взрыв будет как от водородной бомбы 80 мегатонн. Там будет выжженная пустыня полукругом по побережью 300 на 150 километров, а зона разрушений различной степени вообще протянется почти на 1000. Плюс осадки, выброшенные взрывом породы, плюс цунами. Там будет настоящий ад». «Ни хрена себе!» – немного растерянно проговорила Коста. «А твои генералы что, не потрудились просчитать последствия удара?» «Не знаю. Мне казалось, они предполагали, что будет только уничтожен Вашингтон или Нью-Йорк». «Хреново они предполагали. Ты сообщи им, что катастрофа накроет четверть восточного побережья, самого густонаселенного в США. Десятки миллионов погибнут, понимаешь?» «Твою мать! Я и не думал, что удар астероида такого размера может нанести значительный ущерб на огромной территории». Акоста на секунду умолк и продолжил. «Но в любом случае мы сейчас никак не можем повлиять на ситуацию. Что будет, то будет. Я понимаю, что то, что произойдет, большая трагедия для вас, но прошу отнестись ко всему философски. Обстоятельства сложились так, что ни вы, ни я не могли этому помешать». «Обстоятельства сложились так». После разговора-то он надолго задумался. Ему вдруг пришла в голову неожиданная мысль. А что, если первый закон кармы сейчас действует по отношению к нему? Что он сотворил плохого, чтобы заслужить такие испытания? Он старался делать добро людям, особенно последние 10 лет. Или наоборот, может, судьба сейчас подталкивает его в нужном направлении, о котором он и не догадывается? А вдруг в результате этого водоворота событий он окажется ближе к своей цели? Но стоит ли ее осуществление миллионов загубленных жизней? В любом случае, Акоста прав. Их всех обвел вокруг пальца мудрый, опытный и тонкий игрок. И теперь по его воле наступили обстоятельства непреодолимой силы, а значит, надо подождать развязки. Если она будет такой, как говорит его шеф безопасности, то можно продолжить двигаться к своей мечте. Только вот будет ли Америка подходящей площадкой для этого? Не стоит ли подумать о переводе активов в другое, более безопасное и стабильное место? Мучая себя этими вопросами, Теон смотрел в окно на покрытую мелкой рябью гладь Мексиканского залива. Через час самолет приземлится в аэропорте небольшого мексиканского городка на побережье. Еще через час он окажется на вилле и будет оттуда наблюдать за разворачивающейся в Штатах катастрофой. Поскольку Коган возглавлял конструкторский отдел, разработавший двигатель «Зевса», Руководитель миссии включил его в постоянную группу специалистов, работавшую при ЦУПе. Они с Яночкой на время оставили свою виллу и перебрались в небольшой съемный коттедж рядом с космодромом. Несмотря на то, что во время испытаний первых полетов на орбите реактор с турбиной, капельная система охлаждения и электрореактивные двигатели работали без сбоев, в первые дни полета к астероиду Миша сутками пропадал в ЦУПе, лично следя за характеристиками узлов. Если не считать мелочевки, вроде незначительной корректировки нескольких программ, управляющих распределением энергии и накоплением ее в аккумуляторах, то работы у него было немного. Поэтому, когда на полпути к астероиду в первый раз появился голос пустоты, его отправили домой и попросили быть готовым в любой момент прибыть в ЦУП. Во время этой незапланированной паузы парочка взяла на прокат внедорожник и проехалась по окрестностям Браунсвилла, съездила на побережье, прогулялась по местным паркам. Мишу даже немного задевало, что его помощь руководителю миссии была не нужна, но инженеры, видимо, прекрасно справлялись и без него. А в психологии он абсолютно ничего не понимал, чтобы помочь чем-то с голосом пустоты. Поэтому до обеда они наслаждались свободным временем. А после Коган проводил пару часов за работой. Он совершенствовал систему охлаждения и архитектуру двигательной установки. Чувствуя, что ничем не может помочь, он уже хотел попроситься в Сан-Хосе. Там, в исследовательском центре, ему было бы проще работать, но его вызвали в ЦУП. Во время торможения и стабилизации астероида установленные на нем двигатели подняли его с поверхности реактивными струями целые облака мелких камней, которые посекли защитные кожухи реактора и свернутые в транспортное положение системы охлаждения. Когану и инженерам предстояло оценить ущерб и провести диагностику. На это ушло полдня. Повреждения оказались несущественными, и астронавты, подождав, пока поднятое двигателем облако камней останется позади летящего в пространстве астероида, приступили к работе. После этого Мишу снова отпустили. На этот раз ему разрешили выехать в Сан-Хосе. Там он провел 3 недели, наблюдая из своей виллы, как завершились работы по стыковке с астероидом, как Зевс двинулся в обратный путь, как экипаж снова накрыл голос пустоты, и людей погрузили в искусственный сон. Чуть позже оказалось, что с искусственным интеллектом Зевса возникли проблемы. Сигнал на контрольное пробуждение капитана не проходил от него в нейросеть жилого отсека. Это означало, что экипаж останется в состоянии сна до окончания полета, и корабль будет идти к Земле на автопилоте. Здесь проблем не предвиделось. Операторы ЦУПа протестировали искусственный интеллект на управляемость и убедились, что он четко реагирует на команды, связанные с управлением. В автоматическом режиме Зевс совершил маневр торможения и вышел на параллельную Земле траекторию за орбитой Луны. Проблемы начались, когда оказалось, что по какой-то причине корабль вместо того, чтобы развернуться по ходу планеты, стал носом ей навстречу. Тут же выяснилось, что ЦУП потерял доступ к части двигателей. Но и тех, что оставались под контролем, хватило бы для подхода к Земле на встречном курсе, торможения и вывода корабля и астероида в точку, где гравитация планеты смогла бы захватить его и пустить по высокой эллиптической орбите. Риск в таком маневре, конечно, был, но он сводился к потере Зевса и груза, если они пролетят мимо расчетной точки и уйдут в космическое пространство. На тот момент никто не предполагал, что Зевсом управляет один из членов экипажа. Новость о заявлении Роджерса с борта корабля застала Когана, когда он в Сан-Хосе на своей вилле, устроившись в кресле с бутылкой пива, смотрел новости по российскому каналу. Вначале внизу красной строкой прошло сообщение. Межпланетный корабль «Зевс» захвачен террористом. Ожидается его столкновение с Землей. Затем ведущий продублировал его, зачитав новостную сводку полностью. А через минуту на экран вывели видеоролик, где Берни в парадной форме орбитал, и Арафатки объявляют всему миру о том, что сейчас совершится акт возмездия по отношению к США. От такой новости Миша чуть не выронил банку пива и застыл с открытым ртом. Он просидел так 30 минут под пристальным взглядом Яны, потом сглотнул недожеванные орешки и потянулся за телефоном. «Ты кому?» поинтересовалась она. «Гора наберу. Он сейчас в ЦУПе. Его там постоянно держат, потому что он отвечает за систему жизнеобеспечения». «А-а-а», Яна бросила в рот пару орешков, снова повернулась к телевизору и переключила его на американский новостной канал. Там царила настоящая истерика. Ведущие орали в камеры что-то «Мы все умрем», требовали от военных сбить астероид, начать эвакуацию по всей стране и нанести ядерный удар по Ираку. Гор как раз был в ЦУПе. «Можешь говорить?» — спросил Миша дрогнувшим голосом. «Могу», — тихо ответил тот. По-видимому, рядом были другие сотрудники. «Тут, блин, такое творится, ты не представляешь. НАСА взяла ЦУП под контроль, вызвали полицию, все нахрен отцепили, опечатали. Все стоят на ушах». «Подожди», — перебил его Миша, — «а с кораблем что?» «Пипец кораблю. Берни, чтоб он сдох. Полностью его контролирует». Он перевел все двигатели в режим ускорения и направил Зевс на землю. Траекторию просчитать невозможно, потому что постоянно работают маневровые двигатели. Но, судя по всему, он действует по четко рассчитанной программе, подбирая скорость и угол, чтобы ударить, когда планета будет повернута к Зевсу западным полушарием. Он точно попадет в Штаты? Наши говорят, что такое очень даже возможно. Даже в определенный штат может попасть, если программа корректируемая. «Пипец!» — выдохнул Коган и посмотрел на Яну, которая с интересом наблюдала за ним с бокалом вина. «Астероид же нахрен все разнесет!» «Ага, я молюсь, чтобы он не попал в нас. Свалить отсюда мы уже не успеем. Походу, взрывом накроет территорию в 1500 км», — отозвался в трубке Гор. «Сколько времени осталось?» — спросил его Миша. «Хрен его знает. Искусственный интеллект получил задание. Он варьирует скорость, чтобы попасть в нужную точку на карте. До входа в атмосферу где-то 20 минут. Все контуры Исина недоступны. Да, этот сукин сын все подчинил себе, и мозги, и каналы связи». «Блин», — Коган на секунду задумался, — «а мой выделенный контур экстренного управления двигателями?» «Вот этого я не знаю», — медленно проговорил Гор. «А что, на корабле такой есть?» «Есть. Это аварийная система с отдельными антеннами и своей нейросетью. С ее помощью можно в экстренных случаях управлять работой реактора, заглушить его или за несколько минут его разогреть до температуры взрыва». «Хераси, я и не знал. И как это поможет?» «Если реактор взорвется, сработает аварийная система и перестанут работать двигатели. Тогда Роджерс утратит возможность маневрирования. Сцепка станет неуправляемой. Ты сам говорил, что он варьирует скорость, чтобы попасть в Землю. Без такой возможности он с большой вероятностью промахнется, и астероид пролетит мимо. Аварийные коды есть у меня и у руководителя миссии. Но пока администраторы центра разберутся, что да как, пройдет куча времени, минимум 30 минут. Они ни хрена не успеют. Дайте мне доступ к каналу передачи данных ЦУПа. Я все запущу отсюда за 2 минуты. «Мишаня, твою мать, да ты спаситель Америки, я бегу к шефу, а ты быстро за компьютер!» «Бегу!» Миша отставил пиво и бросился наверх. В кабинете он запустил компьютер, нашел нужный файл в одной из папок и запустил запрос на канал связи с ЦУПом. Там стояла полностью цифровая автономная система, имеющая только один внешний шлюз, который был максимально защищен. Чтобы принять информацию извне, нужно было ввести специальный сложный цифровой код, который действовал очень короткое время. Получить такой код можно было только с разрешения главного администратора и директора центра. «Давайте быстрее, там, ну же, что вы копаетесь?» – нетерпеливо бубня, Коган посмотрел на часы. По его прикидкам, до удара оставалось 15 минут. Сейчас была дорога каждая секунда. Чем ближе астероид подлетит к Земле, тем больше будет шанс столкновения, даже если взорвать реактор. Ну, наконец-то, он увидел, что пришел файл с электронным ключом, и взялся за мышку, чтобы скопировать его в систему допуска. Но почувствовал, как в затылок уперлось что-то жесткое и холодное. «Не делай этого», — прозвучал сзади голос Яны. Понимая, что происходит, он оглянулся и прямо перед глазами увидел черное отверстие глушителя. «Яночка, ты чего?» Пролепетал он, не понимая, что происходит. «Откуда у тебя оружие? Не делай этого, Миша!» «Пусть все идет своим чередом», — спокойно сказала подруга и отступила на шаг. «Как своим чередом? Там астероид, 100 миллионов тонн. Погибнет много людей, я могу все это остановить. Не надо ничего останавливать. Давай лучше собираться». «Куда?» — оторопел Коган. «Домой, Миша, домой. вздохнула подруга и добавила чуть громче. «Заходите, мальчики». Через минуту в кабинет вошел Ваха с двумя крепкими парнями, посмотрел на сидящего с открытым от удивления ртом Когана и с видом знатока заявил. «Завис, ботан. Может, укольчик ему?» «Миша, тебе нужен укольчик?» Чуть прищурившись, спросила Яна. «Какой укольчик? Милая, что происходит? Откуда тут Ваха?» «Понимаешь, наше время здесь истекло». Яна заткнула пистолет сзади за пояс. «Мы едем домой, в Россию. Ваха и его люди помогут нам перебраться в Мексику. Там нас ждет корабль. Через пару недель ты будешь дома». «Вы с Вахой это того... типа вместе?» «Типа вместе и типа делаем одно дело», — улыбнувшись, кивнул Абхаз. «Ты не о нас. Ты о себе сейчас думай. У тебя вся жизнь впереди. Как ты ее дальше проживешь, тебе решать. Хочешь как предатель? Тогда тюрьма. Хочешь как патриот? Тогда почет и уважуха. От твоего решения будет зависеть отношение к тебе. Но у нас по-любому приказ доставить тебя домой. И мы это сделаем». «А астероид?» – растерянно спросил Миша, глядя на часы на мониторе, которые неумолимо отсчитывали секунды до столкновения. «А что астероид?» «Астероид сделает свое дело», – безразлично пожал плечами Ваха. «Не зря же ты тут 4 года работал. Я она?» Миша перевел испуганный взгляд на подругу. «Миша!» – мило улыбнулась она. «Или ты с нами идешь сам? Или мы обколем тебя химией и все равно доставим в Мексику на корабль. Выбирай». «Сам», – поникшим голосом ответил Коган, понимая понемногу, что все, что с ним произошло за последние годы, было четко спланированной операцией. «Я пойду сам». Он протянул руку к клавиатуре, но тут же отдернул, услышав окрик абхазца. «Руки на колени! Ну-ка посмотрим, что тут у нас!» Ваха подошел к столу, склонился к монитору. «О, да у нас, похоже, открыт внешний канал в ЦУП. Может, запустим им вирус и все там нахрен обвалим?» «Не надо самодеятельности», — качнула головой Яна. «Если бы центру нужно было обвалить ЦУП, я бы уже это давно сделала. Работаем четко по плану». «Миша, подъем и бегом в машину. Так мы тут доболтаемся, что коридор на границе закроют». С поникшим видом Коган поднялся с кресла и пошел к лестнице. Он хотел спросить про личные вещи, деньги и документы, но тон его подруги был настолько жестким и безапелляционным, что лучше было промолчать. За 1000 километров на космодроме Альфа Спейс, в центре управления полетами, в серверной у центрального пульта суперкомпьютера 3 человека склонились к монитору. Они с замиранием сердца ждали, когда Коган подключится к каналу связи и отдаст искусственному интеллекту серию команд, активирующих экстренный контур управления реактором, а затем еще серию на его перегрев. «Ну где же он?» – простонал руководитель миссии и набрал Мишин номер. Телефон не отвечал. «Что твои программисты?» – спросил он поникшим голосом наблюдатель НАСА главного администратора ИСИНа, сидевшего за клавиатурой. «Ключи у нас, но составление команд займет время. Мы не успеем». «Твою мать! Осталось меньше 10 минут!» Сквозь зубы выругался насовец и установился в монитор, где висело пустое окошко двусторонней связи. В это время Миша Коган в сопровождении Вахи и Яны ехал на аэродром местной летной школы. Там их ждал небольшой частный самолет. Через несколько часов в Мексике он пересядет на сухогруз, идущий в Россию. Как встретит его родина? Как предателя или как патриота? Над этими словами Вахи он сейчас как раз очень серьезно размышлял.